Добрый день, дорогие радиослушатели! Добрый день! Сегодня кухня Кришны опять в вашем доме. И сегодня мы с Бхактой Володей и с Ниргуной Девидаси готовим хорошее блюдо, которое называется чапати. Ура! Это просто хлеб. Вот, как говорится, хлеб всему голова. Хлеб всему голова, да. Это очень-очень важный предмет на столе. Итак, вот в нашей удивительной книжке «Ведическое кулинарное искусство» в словаре в конце написано: «Чапати – это плоская, круглая лепешка из муки грубого помола, которую пекут на сковороде и над открытым огнем». Ниргун, а грубого, а как? А вот вы принесли не грубого, надо бы погрубее было принести. Как это так? Да, я принесла самую обычную муку. Но она, конечно, не подходит для чапати. Это уже получилось бы не чапати. Но ты видишь, тут вот еще один пакетик. Я принесла еще отруби. И ты вот сейчас будешь сам делать эту муку грубого помола. Погрубее, да? Да, ты немножко размелешь миксером, вернее, кофемолкой, вот отруби и добавишь муку. Немного добавишь муку, чтобы она стала погрубее, не такого тонкого помола. Вот ты сейчас этим и займешься, пока я буду диктовать рецепт нашим радиослушателям. Чапати – хлеб, без которого не обходится ни одна трапеза миллионов индийцев. Готовят их вначале на сухой сковороде, а затем пекут на открытом огне. Ну, их что же, в огонь кидать, что ли? Нет, не кидают в огонь. А вот этими щипцами, которые мы найдем сейчас, нужно будет взять эту лепешечку и подержать вот над зажженной конфоркой. Ну, или просто над огнем. У кого просто какой-то костер там или другой вид огня, пламени. И при этом вот лепешка начнет раздуваться от пара. До такой степени, что иногда становится просто круглый, как мячик. Вот это было бы идеальное чапати. И это чапати очень приятная именно вот потому, что она получается слоеная совершенно вот естественным образом. Итак, я думаю, что пора диктовать рецепт. Ну, а я займусь мукой. Давайте пристегнем ремни и вперед на Вайкунтху. Да. Итак, запишите. Две чашки, с верхом две чашки муки атта или просеянной муки грубого помола. Это примерно 220 грамм. Половина чашки, это примерно 120 миллилитров теплой воды. Воду можно, конечно, заменить сывороткой. Тесто, конечно, получится богаче и более эластичное. Но в этом случае сыворотка тоже должна быть немного теплой. Соли 1 треть чайной ложки. И сливочное масло, растопленное для смазывания лепешек в конце приготовления. 2 или 3 столовые ложки. Вот и весь рецепт, рассчитанный примерно на 6 лепешек. 6-8 лепешек. Это на 4-6 порций. Итак, вот мука у нас готова. Да, уже все я сделал. Да. Рецепт я продиктовала. Ниргуна, но ведь вы забыли о самом главном. А ведь самое главное – это любовь и радость. Которая... Правильно, да. Все ты говоришь, Володя. Самое главное – вложить в наш рецепт любовь к Кришне. И побольше. Да, потому что мы готовим для Верховного Господа. Вообще, наши радиослушатели, наверное, знают, что наша Кришна предназначена... Кришналока. И Кришналока тоже. Да. И, в частности, наша кухня Кришны предназначена для приготовления пищи для Верховного Господа Кришны. Поэтому здесь должна царить атмосфера любви и радости. И чем больше мы будем думать о том, чтобы доставить удовольствие Господу, и чем больше радости мы вложим в наше приготовление, тем блюдо получится вкуснее. Ведь все тонкие энергии, они передаются в наше блюдо. И чем больше, естественно, любви мы вложим, как Володя говорит, килограмма 3. Больше. Да, то тем вкуснее получится наши чапати. И получается, вот как говорят, что такое сравнение часто приводит, что если муж удовлетворен женой, вот ее служением мужу, скажем так, то и жена тоже автоматически удовлетворена. Можно так сказать, наверное, и здесь. То есть, если мы пытаемся с любовью служить Богу, то мы сами же будем удовлетворены. Конечно, конечно, вот это вот. Конечно. Это, между прочим, очень важный момент. Это очень важный момент, потому что именно удовлетворяя Верховного Господа, обычный человек чувствует насыщение, ну, просто безграничное. Я сразу вспомнила историю про Драупади, которую я как-то рассказывала на Кришналоке, вот в другой передаче. Там как раз вот Драупади нашла остатки пищи в горшке и предложила Господу, и все ее гости, а это была многотысячная толпа во главе с известным брахманом, мистиком Дурвасы Муни, она была удовлетворена тут же. Вот Кришна съел всего маленький-маленький кусочек овощей и таким образом удовлетворил всех буквально людей вокруг. Поэтому это имеет, конечно, очень большое значение вложить любовь в приготовление. И тогда Кришна, естественно, примет наше подношение. А без любви все, все не то. Как и стол без хлеба, он не полный. Вот я вспомнила сейчас, знаешь, высказывание нашего известного кулинара Хазанова, Геннадия Хазанова, когда у него спрашивали, чего не хватает в супе. Помнишь, он отвечал? Хлеба, хлеба. Да, хлеба. Хлеба не хватает. Поэтому хлеб на столе, конечно, это очень многое, тем более для жителей средней полосы и для жителей России. У нас, в общем-то, такая хлебосольная страна, и мы любим, чтобы у нас застолье было таким с хлебом, с маслом, со всеми этими... пышным таким. Да, пышным таким застольем. Вот. И поэтому, конечно, хлеб всегда должен быть на столе, и чапати всегда кстати. Сейчас мы берем большую миску, сыпем туда муку и соль. Вот эту вот смесь муки, которую мы сделали грубого помола. То есть я просто добавила туда перемолотых отрубей. И получилась мука грубого помола. Медленно добавляем воду тепленькую и смешиваем с ней муку, пока не получится мягкое тесто. Вот нужно промесить это минут 6-8, пока тесто не получится мягкое, влажное и однородное. Вот сейчас замесим, сбрызнем тесто водой потом. Вот сейчас я приготовлю влажную тряпочку, ткань, хлопчатобумажную такую. И накрою потом этот комочек с тестом этой тканью. И оставим. Вообще положено, конечно, оставлять на полчаса как минимум. От получаса до двух часов, чтобы тесто подышало. И немножечко подошло, закисло чуть-чуть. Но вот сейчас на кухне у нас достаточно тепло, оно постоит у нас немножечко совсем. И нужно следить за тем, чтобы вот поверхность теста, которое мы уже приготовили под этой тряпочкой, она не засохла. Иначе образуется такая корка, и потом лепешки будут плохо раскатываться. Вот мы замесили тесто и накрываем его тряпочкой. Когда тесто готово уже, нужно поставить тяжелую чугунную сковороду с ручкой на средний огонь. Или применить таву. Вот в Индии есть такая специальная сковорода, которая называется тава. Это необычная сковорода. Плоская чугунная сковорода с немного выпуклым дном. Она идеальна для приготовления чапати, парадх и пирожков. Ее может заменить любая чугунная сковорода, вот как в нашем случае, которая равномерно распределяет тепло. Я думаю, что у каждой хозяйки в доме есть такая любимая сковорода, на которой она обычно печет блины. Точно, вот у меня, например, две, вот и одна любимая. Да, вот самая любимая, вот действительно, даже у вещей, вот вы правильно точно заметили, что бывают даже любимые сковородки. Ну, которые не подводят. Понимаешь, как друг, он не подведет любимый, так и сковорода. Она не подводит, на ней ничего не пригорает, не прилипает. Поэтому она и любимая. Так вот, новые или долго не бывшие в употреблении сковороды нужно тщательно очистить от ржавчины или нагара. Затем смазать тонким слоем растительного масла и нагревать, пока не исчезнет дым. Есть вот такой хороший прием. Это предотвратит прилипание чапати ко дну сковороды. Ну вот подойдет и сковорода с тефлоновым покрытием. Тефлоновые сковороды сейчас очень популярны. И они, кстати, тоже очень удобные. Для приготовления сухого, для приготовления чаунка, ну, это смесь пряностей, и сухого обжаривания специй, можно использовать маленькую сковороду из чугуна. Но вот для чапати можно брать большую сковороду из чугуна. Вот мы сейчас используем большую сковороду из чугуна, потому что на ней будем сразу делать несколько чапати. Можем делать две сразу или три. Сначала мы нагреваем лепешку. Но мы еще не приготовили лепешки. Сейчас этим займемся. Вот нужно влажными руками взять тесто, помять его немножко. Так. И сформировать из него ну, примерно 10-12 шариков. Вот. Так, я займусь, сейчас, да? Ага, да. Кругленькие. Кругленькие шарики. Нужно обмакнуть их в муку и тонко раскатать. Ну, сейчас, секундочку. Примерно миллиметра 2-2,5. Угу. Так, сейчас. Нужно раскатывать на посыпанном мукой столе, на ровном столе. Пожалуйста. Ага. Нужно сделать их по возможности круглыми, диаметром около 14 сантиметров. При раскатке чапати нужно посыпать их мукой, чтобы они не прилипали к скалке. У нас сковорода обычная, а вот скалка у нас называется вилан, называется необычно. Хотя, в общем-то, эта деревянная скалка на вид простая, без ручек, длиной 30-35 сантиметров, сужающаяся к концам. Она очень удобна для раскатывания индийского хлеба. Но если вам не удастся приобрести такую скалку готовую, попросите кого-нибудь ее сделать. Ну, или пользуйтесь такой, какая у вас есть. Ну, берите покороче только скалочку. Итак, вот мы сейчас стряхнем избыток муки с чапати и вот кладем ее на заранее нагретую сковороду. Так. И ждем, когда на поверхности чапати начнут появляться небольшие белые пузырьки, а края начнут заворачиваться наверх. И тогда мы перевернем плоскими щипцами эту лепешечку на другую сторону. И также подержим немножечко, пока вся поверхность чапати не покроется пузырьками. Вообще красиво получается. Я помню, мне это так понравилось первый раз, когда я ее увидел. Они такие были такие, как надутые такие, шарики. Вот такие. Сейчас сам будешь все это проделывать. Угу. Вот сейчас покроется потихонечку пузырьками. Да, вот здорово, переворачивай. Здорово, класс. Ага. Так, сейчас. Переворачивай. И жди, пока вторая сторона вздуется, да. Да. Но она еще пока не вздулась. Она вздуется по-настоящему над открытой конфоркой. Вот. Я сейчас зажгу конфорку как раз. Сейчас. Ну вот теперь пора брать щипцами и поднести к огню. Так. Вот так вот бери аккуратненько. Здорово. И поворачивай обеими сторонами над огнем несколько секунд. Чуть не обжегся. Вот пока оно не вздуется, как шар. Вздувается. Вот потихонечку да, да. Начала. Смотри, у тебя хорошо получается. Да, красиво. Вот у меня так не вздувается. У меня не получается чипатия хорошая. А мне просто получается... нехорошее настроение, поэтому. Ну вот прекрасно получилось. Ну а теперь давай раскатывай лепешки. Это сейчас. Была пробная. Угу. А теперь готовь их несколько штук сразу на сковороде. Готовое чипати должно быть полностью пропечено. На нем не должно оставаться влажных участков. И чипати обычно покрыто с обеих сторон коричневыми пятнышками от огня, естественно. Вот этот шар надутый нужно прихлопнуть руками, чтобы из него вышел весь воздух, и смазать одну сторону растопленным маслом. Ты, Володя, пеки, угу. А я буду смазывать. Хорошо. Вот сейчас я растоплю масло немножечко и буду ложкой смазывать каждую сторону маслом хорошенько. Вот мука грубого помола и вообще мука, она прекрасно сочетается с различными жирами, вот в частности с ги. Так, так говорят даже натуропаты. Да, и вот знаменитый Шелтон, которого все знают, диетолог, он допускал применение муки грубого помола вообще в самых даже неправильных сочетаниях. И с жирами, и с углеводами, и с сахаром. Вот что значит мука грубого помола. Она здесь очень важна. Поэтому вот чипати, они всегда на столе у индусов. Но я думаю, что и у нас они тоже приживутся. Прекрасный хлеб. Замечательный. Вот видишь, у тебя хорошо как получается. Да, здорово. Вот раздувается. Вот у меня так никогда не получается. Я знаю, что... Странно, вообще у вас не получается? Ну вот у меня раздуваются, но не так, как у тебя. У меня чуть-чуть они вздуваются, совершенно чуть-чуть. А иногда даже вообще не вздуваются. А надо так набрать воздуха побольше и дуть. Ты же там поддуваешь. Насос у кого не вздувается? Нет, насос не Нет, я шучу, конечно. Но вообще, я, знаете, я вот помню, увидел, когда по фильму это было, вот по видео показывали, как готовят вот эти. Я удивился, вдруг... Из такой плоской-плоской такой вдруг мячик образуется. Да. Это было так, как-то ниоткуда вдруг... Это очень красиво. Это был, красивый да, процесс. Да, очень здорово. Вот замечательный получается чипати. Я знаю, что вот у моего гуру Махараджа, Харикеш Свами Шнупада, у него тоже не получались никогда чипати. Я помню... Он рассказывал, да-да-да? Да, была удивительная такая история, когда... Он сказал Шриле Прабхупаде, ну на этой же плите никогда ничего не получается. Никогда не получается хорошая чипати. Так вот, Шрила Прабхупада взял и пошел, сам стал готовить эти чипати. Ага. И у него тоже не получилось. И тогда Гаркеш с вами стал хохотать. Он говорит, я не мог сдержать этого смеха, потому что у Шрила Прабхупады тоже не раздулось это чипати. Угу. Но тогда Шрила Прабхупада начал новую делать чипати. Он раскатал, все снова сделал, и она у него стала идеальным шаром. И он, знаешь, так серьезно, он так посмотрел на него, как Крикеш с вами говорил, взглядом, который разбивает себя на 28 частей. Вот. То есть таким разрывающим взглядом укоризненным. Да-да-да. И он взял вот это чипати и прям шлепнул его по лицу. И говорит, и я, говорит, прекратил свой смех и остался наедине с самим собой, со своим вот таким вот неудачливым поварским делом. Ну, вот это вот был хороший урок. У Шрилы Прабхупады всегда прекрасно все получалось, и у него хватало терпения и все преподносить вот ученикам в таком наглядном виде. что совершенно замечательно. А, кстати, этот пример, он иллюстрирует даже не только вот кулинарное искусство, но и искусство, наверное, служению Кришне, потому что поначалу может не получаться. Конечно. Вот. Но нужно терпение. Не нужно отчаиваться. Не нужно отчаиваться, и все будет окей. Да, нужно сделать другие попытки, и обязательно получится. Ну, а неудачи, маленькие неудачи бывают даже у самых опытных поваров. Ну, даже да. У Шрилы Прабхупады бывают маленькие неудачи, но вообще он был изумительным поваром. А потом, кстати, есть такая пословица, я прошу прощения, кто не бежит, тот и не падает. Да, кто ничего не делает, тот не ошибается. Да. Это хорошая поговорка. Вот мы уже приготовили все чапати. Немножко там осталось, чуть-чуть. Я думаю, пока пекутся чапати, допекаются наши чапати, нам самое время повторить наш рецепт. Да, конечно, это мы любим в музыкальной форме. Да. На столах Индии чапати в традиции, хорошая лепешка и нам пригодится. Любой застолье и трапеза любая, с хлебом чапати не пустая. Лепешка индийцев и нам годится, ведь Кришна вкусить я должен явиться. Готовим вместе лепешки чапати, хорошие чапати всегда кстати. Миску большую мы ставим на стол, муку приготовим, грубый помол. Есть у диетологов совет известный, грубого помола мука полезна, ее ты используй для чапати. Если, конечно, сможешь достать. Хорошая хозяйка выход найдет, отруби возьмет, хлопья столчет. Хлопья овсяные тоже, кстати, можно помолоть для чапати. Если стараешься ты для Кришны, он подскажет, чтоб лучше вышло. Делайте чапати, хлеб замечательный. Хороший чапати всегда кстати. Две чашки муки для теста всыпай, муку постепенно в воду вливай. Теплая для теста лучше вода, и соль и щепоточку тоже туда. Полчашки нужно воды питьевой, а можно простоквашей, не густой. Теперь мы беремся за наше тесто, 6-8 минут его мы месим. Месим весело с мантрой песней, пока не получится мягкое тесто. Потом закрывайте тряпицей мокрой, следите, чтоб тесто не засохло. На полчаса оставляем не более, тесто должно подышать на воле. Готовьте с нами хлеб чапати. Хороший чапати всегда кстати. Когда уже тесто сумеет поспеть, ставь сковородку тяжелую греть. Средний огонь всегда сохраняй, тем временем из теста шары катай. Твердый стол мукой посыпая, шарики в лепешке тонко раскатаем. Круглые лепешки скалкой катаем, мукой их все время присыпаем. Затем из лижек муки стряхните, в горячую сковородку их кладите. Учитесь с нами готовить чапати. Хороший чапати всегда кстати. Теперь приготовь подлиннее щипцы, должны у лепешки загнуться концы. Когда пузырями покроется слой, перевернем другой стороной. И вот вся лепешка в пузырях и чуть загнулась вверх на краях. Теперь мы чапати щипцами берем и держим ее над открытым огнем. Не бойся, не будет от теста пожара, лепешка раздуется скоро до шара. Готовим для Господа очень старательно, готовим чапати, хлеб замечательный. С любовью готовьте всегда чапати. Хороший чапати всегда кстати. Несколько секунд, и сдувается, лепешка готова. Ура! Получается! Прихлопни рукой, чтобы не дулось напрасно, и смажем ее хорошенько маслом. Подавай горячими в ткань заверни, теплыми подольше сохрани. До самой раздачи в ткани держи, и Кришне чапати предложи. Всегда предлагайте хорошие чапати. Хорошие чапати всегда кстати. Сложены горкой наши лепешки, от масла блестят они немножко. И просто и здорово радует глаз, Кришне предложим их сейчас. Хлеб всему голова, не секрет, худо обед, коли хлеба нет. Делайте больше к обеду чапати, пусть на всех просада хватит. Готовьте просадом хлеб чапати, и век беды не будете знать вы. Хорошие лепешки эти чапати. Хорошие чапати всегда кстати. вот, наши чапати уже почти готовы. Сейчас мы их смажем маслом. Так. Вот они какие румяные. Угу. И немножко с такими коричневыми пятнышками от огня. Вообще красивая форма. Да. Серьезно красиво. Сейчас их сложим стопочкой и каждую лепешку с двух сторон помажем маслом. Вот я растопила сливочное масло, вот сейчас вот все смажем. Угу. Вот прекрасно. Теперь ты налей воды, приготовь посуду, ага, и будем все сейчас предлагать Кришне. Хорошо, сейчас секундочку. Вот я возьму еще листик туласи, угу, который мы кладем в воду и на каждое блюдо. Так, у меня все готово. Угу. И теперь будем предлагать Кришне наши чапати. Читая традиционно, как это принято в нашей кухне Кришны, маха-мантру. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Каждый может добавить от себя слова искренности и любви к Богу. Дорогой мой Господь Кришна, пожалуйста, прими это наше скромное подношение. Кришна Кришна, Харе Харе. Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Итак, мы предложили пищу Кришне. Теперь мы должны подождать, пока Кришна поест, и только потом забирать пищу. Мы должны ждать минут 10-15, как минимум. И это время я хочу занять тем, что рассказать, вот я уже начала говорить об утваре, который мы применяем, таких вещах, как тава, это сковородка чугунная с выпуклым дном, вилан, деревянная скалка. Я еще расскажу, есть вот в индийской кухне такие вещи, как латунные дегчи, кастрюли без ручек, которые используют по всей Индии. Ну, самое главное, чтобы дно было. Ну, конечно, не одни ручки. Их можно заменить и обычными чугунными сковородами. Вот тепло в этих дегчах распределяется равномерно, тем они и хороши, что предотвращает подгорание пищи. В сковородах с тонким дном, сделанных из легких металлов, пища прилипает ко дну и подгорает. В этом, наверное, убедилась каждая хозяйка. Проверьте, чтобы крышки ваших сковород плотно закрывались. Как правило, под крышкой пища готовится быстрее, что экономит энергию. Никогда не готовьте в алюминиевых кастрюлях, так как алюминий, реагируя с продуктами, переходит в пищу и портит ее. Вот особенно это касается молочных продуктов и пищи, содержащей кислые компоненты. Ну, различные кислые компоты, салаты и прочее. Еще применяется... Ниргуна, да. А вот я так подумал, ну, у кого есть золотая кастрюля, ну, пусть в ней тогда готовят. Я думаю, там ничего не окислится. Но, я так думаю, что любая кастрюля, в которой готовится пища для предложения высшей истине, высшей личности Кришне, она уже становится золотой. Да. Вот во времена древних царей, великих царей, таких как Махараджа Юдхиштхира, во времена ведической культуры на земле, помнишь, я говорила как-то, что золотая посуда, она вообще просто могла валяться спокойно на улице, и особенно никто не обращал внимания, вот когда лежит какое-то использованное какое-то золотое блюдо, как вот у нас сейчас алюминиевые старые кастрюли валяются, там никто на них внимания не обращает, да. И даже металлолом их не берут, потому что это не такой металл, как надо. Но я что хочу сказать, что, в общем-то, конечно, драгоценные металлы, они остаются драгоценными металлами и до сих пор. Вот, вот нам бы туда машину времени, где они валяются, как у нас алюминиевая посуда, мы бы там набрали бы, приехали, привезли бы сюда и построили бы на эти деньги большой храм. Ну, если только храм. Но вот люди древности, они понимали, что... Они знали цену золоту, конечно, но для них истинное золото было... в другом, а именно в Кришне, вот, а не в посуде. Нет, ну это естественно. Конечно, да. Золото – это золото, не больше, не меньше. Да. Даже золото, конечно, блестит ярче в соприкосновении с Кришной. Любое материальное, с чем бы мы ни сталкивались, оно имеет смысл вообще, имеет вес только, когда все это сопричастно к духовному развитию человека, и в частности в служении Кришны, когда все это применяется. Вот только тогда это, конечно, имеет вес и становится золотым. Да, и становится поистине золотым. Так, вот что у нас там дальше? По утвари, ступа. Ступы тоже, кстати, были золотыми. Ступа, который повсеместно пользуется в Индии, с успехом заменит универсальный электромиксер. Не золотой, да? Да, с его помощью можно измельчить специи, выжимать соки и делать фруктовые овощные пюре. И вот как сегодня мы делали, но не в миксере, а в электрокофемолке, который тоже пригодится на вашей кухне. За несколько секунд мы измельчили небольшое количество вот, наших отрубей, таких хлопьев. И мне кажется, что кофемолка, она стала даже золотой после этого. Конечно. Потому что все для Кришны. Можно также в кофемолке молоть и специи, можно размалывать орехи. И также делать более мелкой любую крупу. Вот если вы не хотите электрифицировать свою кухню, то можете пользоваться обыкновенной ступкой с пестиком. Правда, при этом придется немножко попотеть. Ступки продаются сейчас, они вполне доступны не только в Индии, но и у нас тоже. Вот, кстати, насчет электрифицирования да. кухни. Угу. Вот считается, что чапати, вот, приготовленные на коровьем навозе, это вот когда коровий навоз служит топливом. Топливом. Вот это чапати высшего класса. Чапати, приготовленные на огне, просто на дровах. Когда применяется в качестве топлива дерево, то это чапати вроде бы уже первого класса. Чапати, приготовленные на газу, вот как мы сегодня готовили, это чапати уже второго класса, будем там сказать. И более низшего класса все остальное, то есть электроплита, духовка и прочее, электричество. То есть электрифицировать на самом деле не очень вообще рекомендуют, конечно, сами процессы, потому что теряются вот тонкие энергии в процессе приготовления. Они теряются каким-то образом. Поэтому кто, конечно, все это чувствует и понимает, и хочет попотеть, может, конечно, пользоваться ступками. Ну, у кого есть электроплита, или вот как печь, электропечь, нужно выбросить. Ничего не надо выбрасывать. Я еще раз повторяю, что все материальное может стать золотым, если мы его применим для Кришны. Теперь про ложки. Вот хотя деревянные ложки, лопаточки обычно не используют в Индии, поскольку дерево трудно мыть. Они намного практичнее, чем металлические ложки, которые обжигают пальцы и могут повлиять на вкус еды. Кроме того, использование деревянных ложек продлевает срок годности кастрюль. Особенно кастрюль современных с тефлоновым покрытием. Да, когда можно пользоваться исключительно только деревянными ложками и лопаточками. Но есть чисто индийские кухонные принадлежности, которые намного упрощают приготовление индийских блюд. И если, конечно, вам удастся достать их, то и подойдут и западные аналоги. Это вот такая сковорода, как кархай. Я уже говорила об этой сковороде. Это глубокая сковорода из латуни, чугуна или нержавеющей стали с ручками. Она имеет сферическое дно, что позволяет в относительно небольшом количестве масла жарить большое количество продуктов. Кархай применяется также и для тушения овощей. И вот тава. Это про нее я сегодня говорила уже. Это сковорода с выпуклым дном. Еще есть, вот сегодня мы применяли, это щипцы, они имеют тоже название индийское. Они, оказывается, называются чимти. Да, длинные плоские щипцы с тупыми концами, используемые для того, чтобы переворачивать чапати и держать их над огнем, не протыкая. Их могут заменить любые длинные щипцы с тупыми концами. Еще, Нергуна, вот есть такой ведический совет. Это не применять сковородки из дерева. Что ты говоришь? Это ведический совет. Да, по Володе. Замечательный совет. Но я думаю, до этого никто не додумается из наших слушателей. Хотя на электроплиту, наверное, кто-то и поставит. Ну, я не знаю, на всякий пожарный, я сказал. Вот именно на всякий пожарный. Да. Ты у нас еще к тому же и пожарник ответственный. Ну, молодец. Нергуна, вот вы говорили, что плохо обед, коли хлеба нет. Ну, вот да, хлеб конечно. Мы сейчас сделали. Да. А что еще обычно полагается к обеду, да, помимо хлеба? Обеда тебе не хватает, я так поняла. Что обычно полагается, это хороший вопрос. Вот традиционный ведический обед, он состоит обычно из риса, дала, вот чапати, которых мы сделали, и овощей. Это самый традиционный обед. Ну, как готовить рис, мы уже рассказывали нашим радиослушателям. Дал, по-моему, тоже мы готовили один или два вида супов из дала или просто гороха. Чапати мы сегодня приготовили. Да, это лепешки. Да. Вот легкий такой индийский хлеб замечательный. И овощи. Ну, это, по-моему, доступно и понятно всем. Вот это традиция. Его можно дополнить салатом, острой сладкой приправой, которая называется чатни. Вот мы уже как-то готовили с нашими слушателями чатни из яблок, кажется. Да-да, помню. Да. Можно дополнить сладостями и напитком. Напиток, как вы знаете, сначала принимается до обеда. Летом и в жару, когда, ну, особенно тепло, можно добавить к обеду немного йогурта. Это замечательно. Это в начале, да, принимается йогурт или после уже? Нет, это потом принимается. Потом, после уже обеда. Да, после еды какое-то время там немножечко пройдет. Нет, ну просто вы сказали, что сначала вот напиток сначала, да. И поэтому я да, так по аналогии подумал, что может быть йогурт тоже. Нет, йогурт может быть дополнением к овощам, вот к рису, очень хорошим дополнением. Прекрасно сочетается. Вот такой обед. Ну, я думаю, что нам уже пора снимать. Да, наверное, будем надеяться, что Кришне это понравилось. Да, они очень хорошо смотрятся, вот стопочкой, прекрасные чапати. Давай звони в колокольчик. И читаем мантру, как всегда. Да. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Снимаем нашу пищу. Теперь это уже просад. Теперь можно пробовать и нам. Только вначале нужно помыть посуду за Кришной и переложить все в чистую посуду. Перекладываем. И теперь можно пробовать. Вот по чапати. Да. Каждому по чапати. Сейчас мы начапатимся. Да. Я уже сказала, что каждый обед обычно входит чапати. Но вот наши преданные в храмах именно так и питаются рисом, далом, овощами, чапати. Вообще, каждодневная еда, она очень проста, очень незатейлива и проста. А мы в своих передачах даем много блюд роскошных, экзотических. Они, как правило, подходят к праздничному пиру. Ой, вкусно, Нергуна. Ой, вкусно, да? Обалденно. Классно. Ну, нормальная чапати. Не, да? Классно просто. Замечательно. Отлично. Вот их можно и с йогуртом, можно и с овощами. Прекрасно. Отлично. Да, вкусные. Нормальные чапати. И на вид такие красивые. Да. Ты постарался. Да. Вот на этой красивой ноте мы заканчиваем нашу передачу. Передачу подготовили и провели. И испекли. И испекли. Бхакта Володя. И Нергуна Девидаси. Всего доброго. Всего хорошего. Харе Кришна. До свидания.